Глава шестая. Охваченный тоскливой и мстительной злобой, приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома. Сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу. Подлая, ангелом нарядилась. Порой надежда робким голосом подсказывала ему. Может, все это клевета? Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивая грудь вперед. Маякин, бросив грязь в Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника. И скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо просто сказать ей, чего он хочет от нее. Вот и все. Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос, его дома ли барыня, горничная сказала: «Пожалуйте в гостиную». Он оробил немножко, но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, взмоклое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал. А навстречу ему тихо плыли звуки струн, странные такие звуки. Они точно смеялись тихим невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его. Фома не любил слушать музыку. Она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда машина в трактире начинала играть что-то заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить машину или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную. Дверь была занавешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений. Нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренности гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонт, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье. Высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя. Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях. Ее лицо серьезнее и старее. В глазах нет выражения ласки и кротости. Смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и не могла. Юноша кашлянул. «Кто это?» тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук. «Это я», — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера. «А, ну как вы тихо! Рады видеть вас! Садитесь, почему так давно не были?» Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее радостно улыбались. «Ездил в Затон пароходы смотреть», — говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке. «Что, в полях еще много снега?» «Сколько вам угодно, но здорово тает. По дорогам вода везде». Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новые его улыбки. Она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились, и Медынская опустила голову. «Тает», — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце. «Да, ручьи везде», — любуясь своими ботинками, сообщил Фома. «Это хорошо, весна идет. Уж теперь не задержит». «Придет весна», — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов. «Влюбляться станут люди», — усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки. «Вы собираетесь?» — сухо спросила Медынская. «А мне нечего. Я давно. Влюблен на всю жизнь». Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря. «Как это хорошо, что вы еще только начинаете жить». Сердце полно силы, и нет в нем ничего темного. — Софья Павловна! — воскликнул Фома тихо. Она ласковым жестом остановила его. — Подождите, голубчик, сегодня я могу вам сказать что-то хорошее. Знаете, у человека так много пожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там нечто давно забытое. Оно лежало где-то глубоко на дне сердца годы, но не утратило благоухания юности. И когда память дотронется до него, тогда на человека повеет живительной свежестью утра дней. Струны под ее пальцами дрожали, плакали. Фоме казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочут его сердце. Но твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова, не понимая их содержания, и думал. «Говори, теперь уж не поверю никаким речам». Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше бывало слушал. «Вы думаете о том, как нужно жить?» — спросила женщина. «Иной раз подумаешь, а потом опять забудешь». «Некогда», — сказал Фома и усмехнулся. «Да и что думать? Видишь, как люди живут, ну и, стало быть, надо им подражать». «Ах, не делайте этого! Пожалейте себя, вы такой... Славный, есть во что-то особенное, что не знаю, но это чувствуется, и мне кажется, вам будет ужасно трудно жить. Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга. Нет, вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем. О, нет, я знаю, вам хочется чего-то иного, да?» Она говорила быстро, с тревогой в глазах, а Фома думал, глядя на нее, к чему это она клонит. Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря: «Устройте себе жизнь как-нибудь иначе. Вы сильный, молодой, хороший». «Ну, а коли хорошие, так и мне должно быть хорошо», — воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение, и сердце начинает трепетно биться. «Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным», — с грустью сказала Медынская. И снова из-под ее пальцев запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что если он сейчас не начнет говорить, что нужно, позднее он ничего не скажет ей. «Господи, благослови!» — мысленно произнес он и пониженным голосом с напряжением в груди начал. «Софья Павловна, будет уже? Мне надо говорить. Я пришел сказать вам вот что. Будет. Надо поступать прямо и открыто. Привлекали меня вы к себе сначала, а теперь вот отгораживаетесь от меня. Я не пойму, что вы говорите. У меня ум глухой, но ведь я чувствую, спрятать себя вы хотите. Я вижу, понимаете вы, с чем я пришел». Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился все горячее и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала: «О, перестаньте! Нет уж, буду говорить. Я знаю, что вы хотите сказать». «Не все вы знаете», — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. «А вот я все про вас знаю. Все». «Да, тем лучше для меня», — спокойно проговорила Медынская. Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то. Но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место, и лицо у нее было серьезное, губы плотно сжатые, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей «я все про вас знаю», она испугается, ей будет стыдно, и смущенная она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло. Он сам смутился перед ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжить свою речь, и не находил их. «Тем лучше», — повторила она сухо и твердо. «Так как вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало. Я понимаю. Я виновата перед вами. Но нет, я не буду оправдываться». Она замолчала и вдруг нервным жестом, подняв руки вверх, схватилась за голову и стала поправлять волосы. Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду. Надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал: «Бывало, смотрел я на вас и думал, экая она, красивая, хорошая, голубка, а вы вот сами говорите, виновата, эх, ма». Голос его оборвался, а женщина тихонько засмеялась. «Какой вы славный и смешной!» Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой и беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала и все улыбалась, но он не вслушивал свои слова. «Пришел я к вам», — сказал он, перебивая ее речь, без жалости. «Думал, я ей скажу, а ничего не сказал, и не хочется. Сердце упало. Дышите вы на меня как-то. Эх, напрасно я увидал вас. Что вы мне? Уходить, видно, надо». «Да подождите, голубчик, не уходите», — торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. «Зачем же так сурово? Не сердитесь на меня. Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душой, как вы сами. Она должна быть веселая, бодрая, а я ведь уже старуха. Я вот тоскую. Так и скучно и пусто живется мне, так пусто. Знаете, когда человек привыкает жить весело, а радоваться не может, плохо ему. Смеется не он, жизнь смеется над ним. А люди? Послушайте, как мать, советую вам, прошу и умоляю вас, не слушайте никого, кроме вашего сердца. Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают и ничего не могут сказать верного. Не слушайте их». Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим, торопливо и несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка. «Жизнь строга. Она хочет, чтобы все люди подчинялись ее требованиям. Только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей. Да и могут ли? Ах, если бы вы знали, как тяжело жить! Человек доходит до того, что начинает бояться себя. Он раздвояется на судью и преступника и судит себя сам, и ищет оправдания перед собой. И он готов день и ночь быть тем, кого презирает, кто противен ему, лишь бы не быть наедине с самим собой». Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением: «Не пойму никак я. Что такое? И любовь тоже говорит». «Какая любовь? Что говорит? Ну, сестра. То же самое, все на жизнь жалуется. Нельзя, говорит, жить. О, большое счастье! Что ж она теперь говорит об этом? Счастье! Хорошо счастье, от которого стонут да жалобятся. Вы слушайте, в жалобах людей всегда много мудрости. Мудрость — это боль». Фома слушал убедительно звучавший голос женщины и с недоумением оглядывался. Все ему было давно знакомо. Но сегодня все смотрело как-то ново, хотя та же масса мелочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые яркие вещицы отовсюду лезли в глаза, красноватый свет лампы тревожно наводил уныние, сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна фарфора, тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину, но она и раздражала его. «Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой. Никто и никогда не вызывал мне такого теплого чувства, как вы. А вы смотрите на меня так недружелюбно. Верите вы мне? Да, нет?» Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая: «Не знаю. Верил я». «А теперь?» — быстро спросила она. «А теперь уйти мне лучше. Не понимаю я ничего. И себя я не понимаю. Шел я к вам. Знал, что сказать. А вышла какая-то путаница. Натащили вы меня на рожон, раззадурили. А потом говорите, я тебе мать. Стало быть, отвяжись». «Да поймите, мне жалко вас!» — тихо воскликнула женщина. Раздражение против нее все росло у Фомы. И по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой. Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал, опутавший его. «Жалко! Этого мне не надо! Эх, говорить я не могу! Но сказал бы я вам, нехорошо вы со мной сделали. Зачем, подумаешь, завлекали человека? Аль я вам игрушка? Мне только хотелось видеть вас около себя, сказала женщина просто и виноватым голосом. Он не слышал этих слов. А как дошло до дела? Испугались вы, отгородились от меня, каяться стали. Жизнь плохая. И что вы все на нее жалуетесь? Какая жизнь? Человек – жизнь. И кроме человека никакой еще жизни нет. А вы еще какое-то чудовище выдумали. Это вы для отвода глаз, для оправдания себя. Набалуете, заплутаетесь в разных выдумках и стонать. Ах, жизнь, ох, жизнь! А не сами ли вы ее делали? И себя жалобами прикрывая других смущаете. Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас? Дескать, мне плохо, пусть и тебе будет плохо, на же. Так что ли, а? Эх вы, красоту Бог вам дал ангельскую. А сердце где у вас? Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили у него из груди свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в его лицо широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились в углах их. «Красивый человек и жить хорошо должен. А про вас вон говорят». Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил. «Прощайте, прощайте», — тихонько сказала Медынская. Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и он посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена. Он понял, что нельзя ему так уйти. Смутился и тихонько, но без раскаяния проговорил. «Может, я обидное, что сказал? Простите. Все-таки я люблю вас». Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась. «Нет, вы не обидели меня. Идите с Богом». «Ну так прощайте», — повторил Фома еще тише. «Да», — так же тихо ответила женщина. Фома отбросил рукой нити бисера. Они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутные тяжелые чувства. Сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть. Уже ночь была. Светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и, разбивая тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, от деревьев причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю. «Что она теперь делает?» — думал Фома, представляя себе женщину, одинокую, в углу тесной комнаты среди красноватого сумрака. «Лучше мне забыть про нее», — решил он. Но забыть нельзя было. Она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок, и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей. Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней, оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошадью составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут, и сам он тоже не знает, куда идет. Ему представился свой дом, 6 больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь, и, может, уж не воротится оттуда, умрет. Дома Иван, дворник. Секлитея, старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака с тупым, как у сама, рылом. И собака тоже старая. «Пожалуй, надо жениться», — вздохнув, подумал Фома. Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра сказать крестному, чтобы он сватал невесту. И месяца не пройдет, как уж в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и ночь будет около него. Скажет ей он, пойдем гулять, и она пойдет. Скажет ей, пойдем спать, тоже пойдет. Захочется ей целовать его, и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей «не хочу, уйди», она обидится. О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и знал он, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей. Как это должно быть стыдно и неловко, когда девушка становится женой? И что говорят друг другу молодые после венца в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов. Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Это бы, наверное, сама первая заговорила, какими-нибудь чужими ей бестолковыми словами. Ему казалось почему-то, что все ее слова чужие, и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения. И тут его мысль остановилась на жалобах Любови. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорят, говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестная, Любовь, Софья Павловна, все они учат его понимать жизнь или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей, горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей. Что это значит, думалось ему? Что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то кроме людей, и вот оно мешает им жить. Жуткое чувство страха охватило парня, он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо. Темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам, следом за Фомой двигалась его тень. «Извозчик!» — громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.